«Да», — сдерживая рвотные позывы, согласился со мной тезка. «Что-то есть вообще перехотелось, и было отчего потерять аппетит. Кто-то, есть подозрение, что гопники или банда «Адидас», хотя и остальных со счетов сбрасывать не стоит, соорудили типа ловушки-приманки для крабов. В качестве самой приманки выступал хамло, ну точнее его весьма уже поеденный этими самыми крабами труп. Валим», — сделал предложение, с которым тезка мгновенно согласился. У него тоже не наблюдалось желания проверять, не решат ли те, кто уже опустился до косвенного каннибализма, попробовать некосвенный каннибализм на нас. Следующие 5 дней стали богатыми на находки. Нам при всем нежелании гулять по острову, делать это все же приходилось. Бананы и кокосы в тех местах, которые мы обнаружили ранее, закончились, и респауниться за ночь категорически отказывались, а жрать хотелось. Потому аккуратно, насколько это возможно для меня, лазили по ближайшим окрестностям в поисках съестного. Съестное находиться отказывалось, и казалось вообще вымерло или эмигрировало на другой остров. Ну да, в первые дни мы еще видели птиц, а сейчас ни одной пернатой сволочи на глаза не попадается. Вот так мы и вышли на полянку, где обнаружили свежую, но очень-очень сильно публединку. Тут даже такому неэксперту, как я, было видно, что перед смертью ее насиловали, следы на лицо да и вообще на все тело присутствовали. Еще через пару дней слышали шум чуть в стороне от нашего нового места сбора бананов, и позже тезка сгонял проверить, так как могит вскрытное передвижение, а я за полчаса до прибытия всех оповещу. Обнаружил тезка 2 трупа, Гатку и гопника или Айлип, для тезки они были на 1 харю. Как он понял, эти гаврики как-то отловили Гатку и приступили к насилию, но кому-то из них захотелось оральных ласк, и он счел, что жертва окончательно сломалась, но ошибся. Ага, Гатка ему прибор под корешок откусила, гопарь истек кровью, а вот Гатку 2 других забили до смерти. Да, мы, конечно, не 10 негритят, нас вдвое больше будет, но думаю, уже можно начать напевать, и их осталось. Глава 06. Видимо, накаркал про негритят, ну или просто так совпало, что на 13-й день пребывания на острове случилось настоящее побоище всех против всех. Ладно, не всех, но группа «Адидас» в урезанном составе, гопники, также потерявшие в численности, как и команда «Няшек», поучаствовали в веселье. Вообще, как мы, ладно, по большей части тезка разобрался, что там к чему и из-за чего да почему и как, а я больше утвердительно угукал с умным видом, поняли фитоняшка и краля, прониклись судьбой Гатки и решили, что лучше по договоренности ноги раздвинуть. Вот и пошли договариваться с командой «Адидас», хотя сначала ходили к интеллигенту и ко, но те трое прониклись такой крепкой мужской дружбой, что подобные предложения были им совершенно неинтересны. Кстати, из-за того, как крала материла 3 пидаров, мы и заинтересовались начавшимся движником и наблюдали с расстояния. Просто чтобы быть в курсе, не собирают ли на нас рейд. Вообще тезка подходил или подползал ближе, а иногда и сам на разведку ходил. Все же у него скилл незаметного передвижения по лесу 80-го левела, и похер на то, что в нашей системе ранги, у него уровень, я так вижу. Так вот, краля с фитоняшкой договорились с командой «Адидаса» о том, чтобы совместно вальнуть гопари. За переговорами мы краем уха следили, и честно, предложение отдаться команду «Адидас» не сильно впечатлили. Ну да, 2 недели на подножном корме сил не добавляют никому, так что мужикам из команды «Адидас» было как-то не до интима, пожрать бы чего найти. Да и краля с фитоняшкой товарный вид сильно потеряли, ну да, 2 недели на том же подножном корме и без благ цивилизации сказались на их привлекательности серьезно. Но, видимо, команда «Адидас» сами понимали, что гопарей надо валить наглухо, пока те сами их всех не завалили. Не факт, что из-за них состав «Адидасов» урезался, прямо про это никто не сказал, так что понять, кто китайца порешил, не удалось, но про счеты к гопарям «Адидас» упомянул. Походу, с крали и фитоняшки оплату натурой взяли только потому, что ничего другого они предложить не могли, а помогать за просто так «Адидасам» религия не позволила. Но главное, они у себя в новой группе распределили последовательность того, кто первый идет в портал. Победа над гопарями объединению «Адидасов» с «Няшками» досталась без особых проблем. Когда они толпой из кустов вылетели к Лешке гопари, один тут же чухнул в лес, бросив главаря, который чего-то там пытался с самодельным копьем изобразить. Изображал он недолго, пока «Адидас» его на себе держал, также орудуя самодельным копьем, краля его камнями закидывала. Один удачно прилетевший булыжник и «Адидас» кольнул копьем в шею, и на этом судьба гопаря, можно сказать, решилась. Пусть тот и погрызался, нанеся несколько ран Адидасу, прежде чем сдохнуть. Мужик, негр и фитоняшка же побежали за вторым и догнали и суди, потому что потом вернулись, пусть и с травмами. Загнанная в угол крыса оказалась опасна и укусила напоследок, завалили гопоряб наглухо. Вот только пока они отсутствовали, на подраненного Адидаса и кралю напала озверевшая жиромясокомбинат. Вообще мы это видели. Пару дней почуяли запах мяса. Поползли на запах проверить. Доползли, проверили, чуть не обрыгались, уползли. Узрели же мы то, как это жиромясокомбинат жарило на костерке. Стерву, ну и в пищу употребляла. После того, что я... Что тезка пару ночей не спали, а делали вид, что спим. Ну да, почти 10 дней на кокосо-банановой диете, а последние дни вообще на росе живем, и тут занюхали жареного мяса. Это когда увидели, что за мясо, аппетит потерялся, у меня так точно, а вот за тезку на 100% поручиться не мог, видимо он тоже не мог на 100% поручиться за меня, потому и поранаили понемногу. Жиромясокомбинат тогда дрыном приголубило кралю и навалилось на Адидаса, подмяв того своими телесами, и как только сохранила, а после чего натурально перегрызла тому горло. Вернувшийся мужик, негр и фитоняшка, охуели от вида крали с проломленным черепом и Адидаса, которого жиромясокомбинат начал употреблять так, без разведения костра, и свалили нафиг. Хотя, как по мне, надо было это валить сразу. Хотя ладно, не мне судить, я также предложил уйти и затихариться в нашем овраге и до дня Ханосу оттуда не казать. Так что на данный момент в живых остаются я, тезка, интеллигент, ВДВ, бля, байкер, жиромясокомбинат, фитоняшка, мужик, негр и крутышка. 10, сука, негритят. Хотя неизвестно, где Святоша, может, затихарился где круче, чем мышь под веником, и ждет, пока мы тут друг другу глотки перегрызем. Хотя последнее скорее подойдет к крутышке. Отлично, сука, устроилась. Сидит на пирамидке, пока мы тут загибаемся с голодухи или крышей едим. С таким раскладом мне уже кажется, что план с тем, чтобы отвлечь крутышку, стоит чуть-чуть доработать. Ну там, не специально промазать, а если получится, то камнем из прыщи ей по кумполу приложить со всем старанием. Промажем, вернемся к плану А, а если попадем, разоружить и привязать к дереву. Сможет выпутаться до окончания срока действия портала, отлично, нет, особо переживать из-за этого не буду. Следующие 5 дней мы сидели так тихо, что мыши под веником нам бы позавидовали. Конечно, хотелось жрать, да и сведения о происходящем на острове не мешало бы иметь. Потому тезка, как самый могуший в стелс, отправлялся на разведку и за провизией. Результаты были скромными, как по разведке, так и по провизии, и даже не знаю, чего было меньше, провизии или сведений. Узнал, что негра жиромясокомбинат на консервы пустила. Тезка наткнулся на следы ее трапезы. У нас же из трапезы был краб. Да, в единственном числе, но большой, что лучше 3 маленьких, или же лучше 3 маленьких. Его мы запекли в углях, завернув в листья и обмазав глиной. Господя никогда бы не подумал, что краб вообще без ничего такой вкусный. Хотя нет, у нас была самая лучшая в мире приправа к любой еде – голод. Конечно, не одним крабом трапезничали. Тезка притащил как-то пару пригоршней каких-то ягод. Тест на ядовитость они прошли, ну там соком кожу помазать и смотреть, нет ли раздражения, съесть чуть-чуть и подождать, следя за состоянием, после чего были употреблены. Кислые заразы, но лучше, чем солнечный свет, свежий воздух и роса. Также мы докатились до улиток. Вот не знаю, чего французы в них нашли. Тут даже лучшая в мире приправа не сильно помогала, но жрали, ибо продержаться осталось всего ничего. И вот, как говорится, ничего не предвещало беды, но та пришла, и, как говорится, беда не приходит одна. Вот и к нам завалился интеллигент в компании ВДВ, бля, и байкера. Хотя последний уже не был похож на байкера, ну да климат тут не тот, чтобы в коже ходить, не стоит нервничать. «Мы пришли с миром», — заявил интеллигент, поднимая руки, на которых были кастеты, раскрытыми ладонями перед собой. «Ну так и идите с ним дальше». Не, бля, он чё не мог менее клишированной фразы подобрать, тоже мне зеленые человечки нашлись. Да и вообще после этого заявления всегда начинается лютый пиздец для тех, к кому пришли. Эх, тяжело вздохнул интеллигент, поправил очки, и как не похерил за все время, средним сука пальцем поправил. Я в его вздохе прям слышал, как же тяжело иметь дело с идиотами. «Пацан, ты бы пиздел поменьше», — посоветовал мне байкер снисходительным тоном. «Как же бесит. Вот только я осознаю, что я ни хрена не Брюс Ли, Джеки Чан или даже Кунг-фу Панда. Я с вертушки всем троим по харе съездить не смогу. Не то чтобы я вот вообще драться не умел, ну ладно не умел, несколько уличных драк стенка на стенку с пацанами с соседнего района не сильно в счет. Плюс численное преимущество. В общем, мы в жопе. Я так понимаю, вы пришли что-то обсудить. В противном случае начинать разговор не было бы смысла. Тезка начал разруливать ситуацию. Повезло же мне с ним. Хоть у кого-то мозги не атрофировались. Весело оскалился байкер. Мне очень хотелось подъебать его, согласившись. Типа-таки да, тезка такой у нас один на весь остров. Но я превозмог. Вообще мне мозгов хватает, чтобы понять, когда надо язык в жопу засунуть и не вытаскивать его оттуда. Думаю, речь пойдет о особе, что заняла пирамидку. Верно. Мы уверены, что именно у нее 21 очко. Интеллигент опять поправил свои очки, ага, опять средним пальцем. Он реально не замечает, как оно со стороны выглядит или специально, и на чем основана ваша уверенность. Мы несколько дней назад с одного трупа получили каждый по очку. Корову помните? Перебил интеллигента байкер. Эта сука нихуя не травоядная, а плотоядная оказалась. Интеллигент сурово зыркнул на байкера, поправил очки, чуть медленнее, чем обычно, и продолжил, как ни в чем не бывало. Мы тогда решили, что нашли обладателя 21 очка, и пошли к пирамиде, по пути встретив еще одного выжившего, который присоединился к нам. Так как его с вами сейчас нет, смею предложить, что переговоры провалились. Да и полученные вами очки, думаю, вы повторно смогли получить каждый по очку с одного и того же трупа. Да, интеллигент кивнул на слова тезки. Повторные переговоры тоже провались, теперь ясно, почему вы уверены в том, что у нее 21. Чё повторные переговоры? Нахуя? Она же на первых одного пристрелила. Они чё конченые ебланы, но не на все 100, так ведь? Да. Они чё телепатией пользуются? Я вот прям ощущаю, как процентов 90 диалога проходит на какой-то другой волне, которую мое радио не ловит. КХМ. Лев, кашлянул тезка, привлекая мое внимание. А, чё, нам предлагают присоединиться к группе, но чтобы они могли быть уверены в том, что ни у кого из нас нет 21 очка, нам надо будет взять по очку с трупа. Все верно. И чтобы доказать и свою честность, мы возьмем еще по очку. У вас же только по одному? Да, я все же что-то не улавливаю ситуацию. Зачем нам брать еще очки? И зачем им брать еще очки? А, походу до него наконец дошло. Пошли уже. Как же этот байкер своим превосходством в голосе бесит. Да и интеллигент с нисходительным взглядом. И ВДВ, бля, тоже бесит своей каменной рожей и молчанием. Шли мы не очень долго. Я же прокручивал в голове разговор между тезкой и интеллигентом, вычленяя то, о чем они на своей волне говорили. Выходило так, что с первым трупом они подумали, что вот он владелец очка, ведь у всех по одному очку, и забрать соответственно можно у обладателя одного очка собственно одно очко, а тут раз все трое забрали с одного по очку, значит, у него их было больше одного. На радостях побежали к крутышке, типа все нашли змеюку очковую, можно не воевать. Вот только та в них палить начало и мужика порешила. И вот с него они опять получили по очку. Видимо, с мужиком они поговорили, и тот заявил, что очки не собирал, а потому даже вариант, что то первое тело собралось и без других трупов тройку очков, не катил. Хотя мужик мог и пиздеть. Вторые же переговоры, чей факт мне казался лютым бредом, оказалось, что имели смысл. Ведь фишка в чем, если обладатель 21 очка примет еще одно, у него будет 22, то есть он уже не пройдет. Причем без всякого Гендальфа. Вот они и предложили крутышке, типа смотри, мы еще берем при тебе по очку, чем доказываем, что мы не очки, но и ты докажи, возьми очко, и мы все спокойно пройдем в портал без того, чтобы королевскую битву тут устраивать. Крутышка их послала, и скорее всего пальнула в них, чтобы придать своим словам весу. Конечно, есть вариант, что она просто психанула, и у нее одно очко, которое сильно сжалось, из-за чего она никого не подпустит к порталу вперед себя. Именно из-за этого мы идем на пляж, чтобы каждый взял по очку, тем самым мы друг другу докажем, что у нас не очко, ведь будет перебор, а это смертный приговор. С этим будет решена основная проблема – доверие. Ведь до конца никто не доверяет, хотя может кроме тезки, тот почему-то мне верит насчет единички и опасается пропустить вперед себя в портал. А перебора не будет, еще же люди есть, решил поинтересоваться одним моментом, а то у них у каждого уже по 3, и будет 4, плюс наши с тезкой родные 2 и 2 для доказательства, и того 16. А про Святошу и Фитоняшку ничего не слышно и не видно их трупов, так что могут быть живы. Если и они возьмут для доказательства по очку, то будет 20. Почти впритык. ХМ, а если Крутышку не убить, а вырубить, то и у нее будет шанс пройти, если, конечно, она про то, что у нее одно очко не пиздела. Нет на оба вопроса. Выдал интеллигент, и мы как по заказу вырулили на пляж, где моему взору открылось 15 холмиков с крестиками. Ну, путем несложных математических вычислений столбиком приходим к неутешительным выводам. Осталось 6 негритят. Лучше вот на этом проверим. Кивнул байкер на второй слева холмик. Его крабы и рыбы обглодали, там только кости и модули остались, не так вонять будет. Бля, а ведь реально нам для проверки надо могилы осквернять. А кто их ну похоронил? Мы, ответил ВДВ бля. Я аж подпрыгнул, не ожидал его голос услышать. И вообще, какого фига он с тылу ко мне подкрался? Вот что у них у всех за мода такая, не по-людски это. Ну и заодно подтвердили, что никто в спину не ударит, невесело констатировал байкер. Далее мы молча, со скорбными минами, ибо ВДВ бля состроил смурную рожу, а ведь до этого у него выражение лица вообще не менялось, видать пунктик у него на могилы или тела вне могил, короче, ему явно не нравилось тела откапывать, чего не скажешь про закапывание, вон всех закопал, разрыли могилу хамла, ну вероятнее всего именно его, так как именно его использовали в виде наживки для крабов, хотя может, и еще кого пустили на это дело или просто концы в воду кто-то сбросил. Но главная рука с модулем системы была извлечена из песка, и мы поочередно прикасались к нему своим модулем. В процессе оба модуля на секунду мигали, тем самым показывая, что процесс идет. Я в этой очереди был крайний, а потому после того, как получил еще одно ивентное очко, что сразу было проверено, а то хрен его знает, думаешь, берешь одно, а тебе бац акция. Возьми одно очко и 19 получи в подарок. Смог рассмотреть руку, пока ВДВ бля обратно все не закопал. Зрелище было интересным, ибо из модуля в кость тянулись светящиеся нити, которые входили в кости, судя по всему, шли по всему телу. Хотя последнее не точно, и чисто мое предположение. Ну, теперь можно обсудить план. Бодро выдал байкер, на что интеллигент кивнул, а ВДВ бля ну молчание знак согласия. У нас был кое-какой план. Тезка решил присоединиться к обсуждению. Сейчас он не актуален, но кое-что из него использовать можно. Хорошо, излагай. Дал дозволение интеллигент, опять поправляя очки. Тезка в наш гениальный и продуманный до мелочей план вдаваться не стал, ограничившись тем, что тот состоял в том, чтобы отвлечь внимание Крутышки, а после приголубить ту камнем из прыщи по кумполу. Собрание дохероумных личностей постановило, что план – говно, но после двухчасового мозгового штурма предложила тоже говно, только в профиль. Ну да, часть людей отвлекает внимание Крутышки с одной стороны, вторая часть заходит к ней с тыла, тыл же должен располагаться со стороны солнца, чтобы, когда та туда резко повернулась, ее ослепило. Тезка с прыщей, умение пользоваться которой он продемонстрировал, и вызвал у почтенного собрания дохрена умных людей высказывания на тему, план конечно говно, но с таким навыком, может сработать. Так вот, тезка с прыщей должен подкрасться сбоку. Ну да, все понимали, что Крутышка вряд ли поведется на то шуршание по кустам спереди, будет поглядывать себе за спину, потому и не будет ждать прилета камня с другого направления. В идеале Крутышка получает камнем по голове, отключается на достаточное время, чтобы ее разоружили и спеленали, или же отчаливает на тот свет, все же каменюкой по кумполу это не подзатыльник получить. Понятное дело, что никто не верил в то, что все пройдет идеально, потому был планш, да именно шат слова жопа. В случае промаха тезки, мы все дружно с четырех сторон крича «Ура!» бежим в атаку. И да, кричать обязательно. По идее это должно сбить Крутышку с толку, точнее она по-любому замешкается, определяя откуда идет наибольшая опасность. Это даст нам лишние секунды, да и психологически тяжело будет, зная, что куда ни повернись, подставишь спину врагу. Пока мы будем охреневать в атаке, тезка продолжит закидывать Крутышку камнями из прыщи, тем самым ей прицел сбивать будет, а в идеале все же попадет ей по кумполу каменюкой, и нам не придется ловить пули телом. Дата нападения также была выбрана с умом. До хрена умные личности постановили, что нападать в день открытия портала нельзя, тогда нападение будет ждать больше всего. Впрочем, за день тоже не стоит, а вот за 2 дня до открытия портала идеальное время для нападения. В общем, Получился прям идеальный, с учетом условий и ресурсов, продуманный и проработанный план, который учитывал очень многие варианты развития событий. Вот только именно это было его недостатком, ведь к нему было применим концептуальный бич всех проработанных планов. Да что может пойти не так, как оказалось все, вот реально все. Сидим мы, значит, обдумываем, чем заняться до дня ш, часа о, минуты п, и секунды а, когда надо будет охреневать в атаке с голой жопой и палкой в руках против вооруженной двумя стволами психопатки, как байкер решил пораскинуть мозгами. Нет, не сам, ему в этом помогла прилетевшая в висок пуля. Мы, бля, как-то не подумали над тем, что крутяшка не босс локации, и сидеть на своем месте, пока на нее игроки рейд готовит, не обязана. Она, сука, такой же игрок. Хотя она больше 2 недель на месте сидела, видимо, из-за этого все уверились, что она приросла к этой грибанной пирамиде. Вот только ошибочка вышла. Сама крутяшка, видимо, поняла, что лучшая защита – это нападение, а потому не стала ждать, пока приходившие к ней накануне кадры соберут всю толпу. Про то, что большая часть уже отчалила на тот свет, она то не знала, и на нее всей толпой навалится, и пришла к нам сама. Дальше события понеслись вскачь. Вот только я их не видел. После второго выстрела, что просвистел над ухом, рухнул мордой в песок и притворился мертвым. Слышались крики, с выстрелами, а после маты, но уже без выстрелов. «Лево, поднимайся, для трупа у тебя слишком громко стучит сердце». Я приоткрыл один глаз и посмотрел на стоящего рядом тезку. То, что он был жив и стоял, а не залег, хотя тут это дело гиблое, на пляже мы как на ладони, говорили о том, что опасности нет. «Уже все? Ага, пошли». Тезка пошел в сторону леса, я, подорвавшись и отряхнувшись от песка, пошел следом. При входе под сень леса мне открылась весьма живописная картина. Привалившись к дереву, сидел ВДВ, бля, зажимая рану в боку. Интеллигент же был рядом с ним и перетягивал прострелянную ногу ВДВ, бля, жгутом. Да, этот кадр словил телом 2 пули, одна в бок, а вторая в колено. Да, его дорога приключений подошла к концу, теперь ему прямая дорога в стражу. Хотя купит зелье в магазине модуля и будет козликом скакать. Конечно, если не подохнет до того светлого момента, как все это закончится и модуль начнет работать. Метрах в 10 от их позиции, валялась крутышка. И да, валялась к состоянию ее тела, подходила идеально. И да, тела, с лицом, что было в кашу и даже вмято вовнутрь головы, и самой головой повернутой на 180 градусов, не живут. Интересно, кто ее так, ВДВ, бля, или интеллигент? Тезка бы так вдарить не смог. У него тушка слабовата. «Стой!» – выкрикнул интеллигент, судя по всему, обращаясь к тезке, который пошел к телу крутышки. «Спокойствие! Я всего лишь хотел проверить, нет ли у нее при себе лечебных зелий. Они ведь сейчас вашему товарищу бы сильно пригодились. Я сам посмотрю. А вот этого уже я не могу позволить по той же причине, по которой вы меня одернули». Тезка показательно выставил прыщу с вложенным камнем. Интеллигент нахмурился. ВДВ, бля, тоже рожу смурнее сделал. Тезка тоже улыбался своей паскудно раздражающей улыбкой и раскручивал прыщу. Я же опять не въезжал. С какого перепугу они тут решил в вестерн поиграть? Не, бля, реально. Тут атмосфера установилась такая, как в старых фильмах про Дикий Запад. Не хватает только сверчков и перекати поля. Ну и любого шороха, чтобы началась пальба. А, понятно. Интеллигент зассал, что тезка у крутышки стволы заберет и всех положит. Вот только таким отношением показал, что сам о чем-то таком думает. А ведь реально ситуация ой какая опасная, а для интеллигента притягательная. Его дружбан сильно раненый может не дожить до открытия портала, мы ему вообще никто, и прибив нас он грустить не будет. А прибить нас повод есть, все модули вот они под боком лежат. ХМ, они с прицелом ли на то, чтобы получить награду, эта троица тела собирала? ВДВ, бля, мог сделать вид, что типа не по-людски это тела без погребения оставлять, а остальные сделали вид, что поверили, и каждый думал, вот завалим крутышку и тогда удавлю этих двоих и получу очко и награду. Да и моя паранойя проснулась и начала нашептывать, что тезка-то тоже может соблазниться ситуацией, да и просто из опасения за свою жизнь превентивно всех, включая меня, порешить. Ведь одно дело пропустить меня вперед, когда уверен, что это не оставит тебя на острове помирать жуткой и мучительной смертью. Тут ясно, что при таком раскладе у меня нет резона на него нападать. Но вот сейчас, ситуация совершенно другая. Тезка, конечно, меня читает легко, но вот точно я слышу шепот в голове, который принадлежит моему внутреннему, теперь уже ни хрена не эфемерному хомячку, который еще и адский. И этот шепот говорит мне, ништяк, нужно больше ништяков. В общем, честно сказать, что не хочу получить награду, я не смогу. Точнее сказать смогу, но тезка сразу срисует сомнения в моих словах. И вот как мне быть, бочком свалить в кустики и переждать, чтобы в как том старом тупом комедийном вестерне, все крутые парни друг друга перестреляли, а тип, у которого пистолет вообще из кобуры не доставался, так как был бутафорией, вышел оттуда с репутацией матерого стрелка и кучей ништяков. Думаю, нам всем надо успокоиться. И нет, это не я решил воззвать к голосу разума. Эта тезка перестал раскручивать прыщу. Ситуация действительно не самая лучшая, и доверять друг другу сложно. Но как бы ни вышло так, что победителя просто не будет. Твое предложение, интеллигент вроде расслабился, но мне кажется, что в любой момент может рвануть в бой. Предлагаю никому даже близко не подходить к телу с оружием, и всем вместе, чуть ли не взявшись за руки, отправиться к пирамиде, где и сидеть тесным кружком на вершине в ожидании портала. Немного ехидства у тезки все же просочилось в речь. 3 дня, интеллигент посмотрел на ВДВ, бля, а тот кивнул. Хорошо, идем к пирамиде и впредь не выпускаем друг друга из вида, даже по нужде ходим все вместе. Хорошо, тезка кивнул на предложение интеллигента. Лев, поможешь? Тезка кивнул на интеллигента, который закинул одну руку ВДВ, бля, себе на плечо, и помог подняться. А да, ну а чё не помочь, быстрее дойдем. Я буду впереди вас буквально в шаге. Успокоил интеллигента и ВДВ, бля, тезка, и тоже подошел к этой парочке. ВДВ, бля, оказался не тяжелым, я бы даже сказал легким. Не то он так схуднул, что я слишком сильно не напрягаюсь, таща его, пусть и на пару с интеллигентом, не то 15 в силе и выносливости эта тема. Но стоило нам пройти 100 метров, как тезка остановился, из-за чего мы чуть в него не врезались. Хорошо, что интеллигент с него взгляда не сводил, потому притормозил, когда тот остановился. Что случилось? Интеллигент замер. А, я осознал, что не могу двигаться. ВДВ, бля, молчал, но задышал довольно шумно. Видимо, пытался двигаться, но не выходило. А ничего такого. К нам повернулся тезка, сверкая своей улыбочкой, из-за которой мне все время хотелось ему в морду кирпичом вдарить. Просто я активировал артефакт. Он покрутил кистью правой руки, где у него раньше было кольцо. И почему сейчас? Поинтересовался интеллигент каким-то обреченным тоном. Артефакт мало того, что одноразовый, так еще и радиус действия смешной. Тогда на пляже всех было нереально зацепить, а после кто-то вечно стоял в стороне. ХМ, понятно, но с чего вдруг ты решил ответить на вопрос? А ведь действительно, чего это тезка решил в 3-сортного злодея, что свои планы пойманному и надежно зафиксированному главному герою рассказывает, поиграть? Убиваю время. Тезка улыбнулся. Не переживай, оно у меня есть. Артефакт обездвиживает все цели в радиусе действия на 30 минут, минус по минуте за каждую единицу максимального значения прокачки характеристик особенности тела. Так что раз на тебя подействовало, то тело у тебя не выше редкого класса и ранга Е, так что минимум 2 минуты у меня есть, а мне как минимум пару минут нужно для... АО, тут я охуел, да и интеллигенты ВДВ, бля, тоже охуели, я мог на них глазами косить, и охуеть было от чего. Из руки тезки вылез кинжал с черным зазубренным лезвием, но лезвие это еще херня, гарда вот где жесть. Там была как бы башка, из которой росло лезвие, и у этой башки были глаза, по 3 с каждой стороны, и эти глаза были нихуя не украшением, это, сука, были живые глаза, что двигались. Рукоять же шипами и жгутами фиксировалась на руке тезки, того чтобы убедить обжору вылезти. Трусливая тварь не высовывается, если жертва не полностью обездвижена, но пусть и трусливая, но полезная. Еще бы очки как ни в себя не жрала, на поддержание симбиоза, и цены бы ей не было. Лев, но способности же заблокированы как? Я смог выдавить из себя этот вопрос. Эх, тезка покачал головой. Какой же ты, Лева, тупой. Хотя у тебя это не недостаток, а достоинство. Из тебя вышел неплохой сторожевой песик. ХМ. Тут он подошел к интеллигенту и вогнал эту жуть ему в сердце. Гррррррррррррр. Зарычал интеллигент и попытался освободиться от паралича. Вот только ничего у него не выходило, а от сердца по всему телу распространились черные вены. Когда ими было покрыто все тело интеллигента, тезка начала извлекать кинжал из тела, а с ним и уходила чернота. Стоило лезвию покинуть тело, раны или крови видно не было, как тело упало на землю и не подавало признаков жизни. ТЦ. Неудача. 5% все же слишком мало. Ладно, теперь ты. Тезка вогнал жуть в сердце ВДВ, бля, а тот так и продолжил с каменной рожей стоять. Вот точно у него паралич лицевых мышц или контузия. Да что ж так не везет сегодня. Ну а теперь ты. Тезка обратил на меня внимание, и меня прошиб холодный пот. Эй-ли-ли-ва, а может не-не-не-надо, надо ха, смешно. Прям классика вспомнилась. Юмор же в том, что Федя тут я, 0-0. Эй, как так, он же ну тезка, ой, ну все. Ладно, слушай, времени у нас все равно навалом. Он глянул на часы. Полезных особенностей с тебя не получить, так что на восстановление здоровья пойдешь. Пробурчал себе под нос. Минут 10 у нас есть. Так, для начала меня зовут Федор. По твоей тупой роже вижу, что тебя мучает вопрос, как так, он же говорил, что его зовут Лев прям как меня, сука. Как же жутко, когда тебя так легко читают. Это, Левушка, простейший психологический трюк для того, чтобы втереться в доверие. Люди подсознательно больше доверяют тезке, ведь у нас одно имя, значит, мы похожи. Но, зачем, сука, опять, все просто, у тебя не только не было очка, у тебя не было желания бороться за приз, во имя владыки. Вот как можно было поверить в тот тупой план. Но возвращаясь к зачем, ты сторожевой песик, и консерва в одной банке. Вижу, не понимаешь, обжора может восстанавливать носителя за счет жертвы, так что ты был запасом провизии на черный день. Надеюсь, про сторожа пояснять не надо, да и когда стало ясно, что все друг с другом сцепились, ты бы еще пригодился в качестве помощника по поиску тел. Мне, к сожалению, выдали только одно очко, хотя это не сильно влияло на изначальный план всех вырезать, но вот искать припрятанное где-то тело нет, это в план не входило. Но слава владыке, эти бараны сделали всю работу за меня. Кстати, один вопрос, ты же никому больше про то, что на курах экспу получал, не рассказывал. Из чего мне отвечать? Ну, этот хитрожопый мудень картинно задумался. Если ответишь, я не стану тебе отрезать пальцы, идет, никому. Что-то меня играть в героя-партизана не тянет. ХМ, не врешь, ты вообще на редкость честный. Хитрожопый мудень потер браслет на руке. Нравится, заметил он мой взгляд на браслете, а тот, как и кольцо, притягивали мое внимание все время, хотя раньше за собой тяги к побрякушкам не замечал, я ведь даже крестик не носил, может, очень зря, а кольца и браслеты и подавно. Часы тоже не носил, ведь в сотовом есть часы, нафига еще одни таскать, а тут что часы, что кольцо с браслетом привлекли внимание. Это артефакт, определяет ложь. Ты правду сказал и насчет того, что у тебя одно очко, и про классы, ранг тела, и даже про свою способность всю правду рассказал. Эх, где еще таких идиотов найти? Да тебе че курмало, что тебя так ебет, что другие про это узнают. А владыка, дай мне сил. Лева, какой же ты тупой. Мне плевать на кур, я хочу вырезать ничтожеств, что оскорбляют владыку таким подношением. Да что он все заладил, владыка да владыка. Нас эта тварь сожрать хочет, а чем прямо было заявлено, а он на него молится. В край ебанулся, что ли? Ты ебанулся, что ли? Эта тварь нас всех сожрать хочет. ТЦ. Только такой тупой скот вроде тебя и мог такое подумать. Нет, скот естественно пойдет на убой. Это естественное положение вещей. Но вот те, кто покажут себя как высшие создания, станут подле владыки и обретут еще большую силу. Он реально ебанулся. Ты реально ебанулся. Нет, это до твоего куриного мозга дойти не может. Ха, может быть, слышал выражение, ты то, что ты ешь. Так вот, Лева, ты курица. Ну или петух, тут как тебе больше нравится. Ахахахахаха, это тебе походу нравится быть петухом. Раз свою жопу горишь желанием на демонический хер пристроить. КХМ. Хитрожопый мудила поперхнулся смехом. Я обычно не обращаю внимания на лай, дворняк, но раз тебя все равно было решено усыпить, то зачем тянуть, бля-я. Хитрожопый мудила медленно поднял свой жуткий кинжал и медленно начал двигать ко мне. Первую долю секунды мне казалось, что он это специально, но вдруг понял, что это тот же эффект, что был на пляже, когда на меня навела ствол крутышка. Рука сама дернулась, и я перехватил руку хитрожопого мудилы. Ао, не знаю, кто из нас охуел от произошедшего больше, но от шока я отошел быстрее. Страх, что меня ранее парализовал, и да позже осознал, что уже пару минут как мог двигаться, преобразился в гнев, и я со всей дури ударил хитрожопого мудня в рожу. Тот успел закрыться рукой, но силы удара хватило, чтобы того отбросило в сторону и повалило на песок. С воплем, но позже буду говорить, что это было боевым кличем, схватил камень и, налетев на хитрожопого мудня, начал его колотить, Все также вопят, то есть издавая боевой клич. Глава 07. Вот сижу на трупе хитрожопого мудня, смотрю на море пустым взглядом и думаю. И да, много бля новых ощущений. К моему великому сожалению, прав был мой модуль, интеллекта не обнаружено. Но и народная мудрость, дуракам везет, тоже оказалась действенной штукой. Не знаю, какие там простейшие психологические трюки, вот прям хочется заделаться классическим китайским культиватором и назвать это грязными трюками, а использовавшего их мусором. Хотя сейчас хитрожопый мудень именно что мусор, органический, но все же мусор. Помимо тезки, а чует моя печень, что он явно еще что-то использовал, но я реально по дурости забыл уточнить, что тело-то у меня пусть и обычного класса, и ранга Е, но это тело адского хомячка-мутанта, а не тело человека, а там разница характеристик сильно больше, в 5 грибанных раз. И вот эти в 5 раз опять же сыграли со мной злую шутку, точнее не злую, просто у меня было оружие, все мое тело было оружием, весьма мощным, походу у интеллигента тоже тело было прокачано до таких же значений, ну может до 20 или до 25. И вот последнее страшно, нет, не числовым значением, а тем, что если реально прокачано, просто как сказал хитрожопый мудень, человек равен двум курицам, это где-то 100 очков. А чтобы прокачать обычный класс с ДС надо 55 тысяч очков. Это же плюс-минус полтинник, 500 человек. И ведь для перехода в следующий класс надо выложить еще 50 тысяч. Ну а качать необычный класс сильно дороже, насколько не помню. Так глянул мельком, увидел много-много цифр и решил не травить душу от того, если бы башка была не лысая, то волосы бы давно встали дыбом. Хотя верить словам хитрожопого мудня — это себя не уважать. Очень может быть, что за человеков дают намного больше очков, а его сравнение оценка была очередным грязным, то есть психологическим трюком, чтобы я думал, что рассказал ему просто пиздец какой крутой секрет, и он мне теперь пиздец как благодарен, а как можно не доверять человеку, который так тебе обязан. В общем, пока сам кого-то не порешу, кстати, за хитрожопого мудня ничего не дали, или же просто из-за блокировки модуля мне сообщение о получении очков не пришло, не узнаю, сколько за человека дают очков. Вот только мне чего-то не хочется таким знанием обзаводиться. По крайней мере в роли маньячилы какого, который жертву в темной подворотне поджидает. Вот против того, чтобы уебать того самого маньячилу в темной подворотне, ничего против не имею. Да и вообще мочить, козлов нет, не козлов. Те при форме и при жезлах на дороге стоят, народ доит, в общем, незаконный криминальный элемент, это запатентованный метод всяких арсов и прочих попаданцев и не очень, ибо при таком методе руки пусть и по локоть в крови, но совесть чиста, аки слеза младенца. Конечно, это в моральном плане тоже не очень, ведь видел и читал про то, как начали загониться и назначать преступниками за любую мелочь, перднул в неположенном месте, преступник, казнить нельзя помиловать. В общем, даже если я не против того, чтобы прирезать маньячилу в темной подворотне, но вот специально по этим подворотням шляться в поисках этого маньячилы, это самому быть тем самым маньячилой, только с фетишем на зубастую добычу. Я таким быть не хочу, и лучше на курочках прокачаюсь. Возвращаясь же к тому, что мое тело оружие, оно реально оружие, но я им тупо не умею пользоваться. Нет, пассивно то усиление работает. Все же на таком питании я до прокачки тушки скорее всего уже давно загнулся бы, ну или валялся пластом. Но вот в активном режиме, когда вдарить надо, на все 15 единиц силы, или разогнаться на все 25, спасибо труселям великого вождя, то вот тут затык. Видимо стоит какой-то блок-предохранитель защиты от меня, то есть от дурака, хотя судя по всему можно без то есть обойтись. И я этот блок сознательно снимать не могу, вот когда жопа, он сам слетает. Но опять же это снятие печати из меня не делает супермена. И тут дело даже не в том, что 15 единиц маловато для супермена будет, просто без печати я туплю быстрее и сильнее. Ну в том смысле от того, что скорости у меня прибавилось и мир замедлился, ситуация для меня меняется не сильно, кому-то даже обычной скорости хватило бы, чтобы правильно среагировать, а мне восьмикратного ускорения не хватило, чтобы начать реагировать. Кинжал я походу перехватил на бессознательном рефлексе, да и перехватил рукой с модулем, но мы об этом ТЦ. Так что да, рефлекс сработал, адские хомячки в модуле сидящие тут совершенно ни при чем. Понятное дело, что с этим надо бы что-то делать, но канонично классический метод — пойти в ученики к старому китайцу-алкоголику бомжеватого вида, который за неделю сделает из меня второго Брюса Ли, Джеки Чана и кунг-фу панду до кучи в одном флаконе, не работает из-за отсутствия на горизонте этого самого старого китайца-алкоголика. Еще есть вариант тупо пойти в секцию и заниматься там, но это деньги и время. И если с деньгами еще решаемо, то вот времени у меня нет. Подобные обязательные экскурсии в жопу со мной каждые 10 дней случаться будут. Я из конкретно этой жопы на скрытой характеристике удача вылез, а насчет покидания следующей жопы у меня большие сомнения. От размышлений о том, что проглотили меня как-то не через то место, хотя чего еще с демонов взять, все у них через жопу, меня отвлек шорох. Резко обернувшись, увидел это. Ну тот жуткий рыжик, который хитрожопый мудень обжорой обозвал. Эта хрень сейчас, будучи лезвием кверху и пользуясь им как хвостом, который походу реально хвост этого существа, и который сейчас был мягким и гибким, помогая себе тремя ножками, подползло ко мне. Я резко подскочил и занес камень, чтобы начать отбиваться от жуткой жути, что по всем канонам должна была сдохнуть, когда я прикончил хитрожопого мудня, но не успел. Оно меня атаковало. Нет, оно на меня не прыгнуло, аки личинка чужого, оно поступило более коварно и подло, оно использовало психическую атаку. Глазки котика из Шрака. 3. Это была просто ультимативная атака. Обжора значит, ну иди ко мне, кис-кис, не ну а чё, я давно думал завести зверушку какую, так чем инфернальная шестиглазая хрень хуже кошки, мрррр. Заурчала инфернальная шестиглазая хрень и таки совершила классический бросок личинки чужого. Вот только целилась не в лицо, а в протянутую руку. Бляха, не больно вообще ничего, кроме легкой щекотки. О, сначала я испугался и опять затормозил, потому не успел среагировать на то, как эта инфернальная шестиглазая хрень вцепилась мне в раскрытую руку своими шипами, ножками и жгутиками, после чего втянулась в руку. При этом боли я вообще не ощутил, так легкая щекотка и секундное онемение руки. А вот дальше было очень интересно. У меня с обжорой установилась ментальная связь, и по этой связи он начал себя рекламировать, поливать отборным гуана своего прошлого владельца, рассказывать о своем житье-бытие, сдавать с потрохами хитрожопого мудня, нахваливать меня и выражать собачью преданность, и все это не словами, а образами, наполненными эмоциями. У меня от такого общения голова кругом пошла, но ничего более не случилось, да и такая реакция была из-за того, что обжора реально тараторил, стараясь максимально быстро и максимально много мне объяснить, чтобы я от него не избавился. Начать стоит с того, что это создание или существо живет хер знает где, но думаю, оно из тех мест, где адские хомячки водятся, но явно в каком-то аду, инфернальном плане или мире, который на ад или этот самый инфернальный план тянет. Сам же обжора это самая близкая аналогия рыба прилипала, потому как оно реально водоплавающее, хотя скорее кровоплавающее, ибо там реки, моря и океаны крови, прям райское местечко для какого-нибудь вампира. Вообще сам по себе он жить может, но только в родной среде, а вот в нашем мире ему быстро наступает пиздец, как и рыбе, которую вытащили на берег. Человеческое тело же для него такой себе аквариум. Но это чисто по вопросу жизнедеятельности или выживания. Переходим к самому главному, симбиозу. Да, это существо-симбиант, но не тот, про которого можно подумать, хотя общее у них есть. Так вот, сам по себе обжора слабак, его хвост лезвие, в обычном его состоянии даже у матерых представителей вида весьма хрупкий. У него уровень прочности как у аналогичного сделанного из пластика. С учетом того, какая хтонь в его родных кровавых морях плавает, то он разве, что с планктоном может эпичный бой устроить, и то есть шанс, что толпой, в два планктона, запинают. Но эти существа нашли выход, симбиоз. Подключаясь к носителю, они по факту перенимают класс и ранг хозяина на себя, а сумма характеристик хозяина идет в показатель прочности. То есть та же прочность хвоста лезвия будет некой общностью характеристик носителя, да и всего остального тела это тоже касается. Так что обжора был не такой, чтобы трусливый, просто хитрожопый мудень на прокачку тела положил болт, точнее хотел все за счет обжоры получить, так что прочностью обжоры была, как у медного ножика, такой и обычный человек руками сломать может. Это было первое ведерко отборного гуана на голову хитрожопого мудня, за которым последовало еще одно. Он оказался хитрым, но жаднючим идиотом. Это по мнению оборы. Во-первых, не качал тело, пуская всю экспу. Для обжоры это была энергия на прокачку умений. Во-вторых, держал обжору на голодном пайке, обеспечивая только минимально необходимым количеством энергии для поддержания жизни. В очках это, кстати, было сотня в день. Вот реально обжора. Но тварюшка он жутко полезная. В-третьих, вечно жаловался на низкие КПД обжоры, но забывал, что его КПД от носителя зависит. Вот, кстати, момент. Обжора стал тем еще подъебом для того, кто его вытащил из лохотрона, ведь там были шарик не ниже необычного класса. Обжору могли выдрать у какой-то матерой твари легендарного класса, и до смены носителя он отображался как особенность легендарного класса. А после подсоединения к новому носителю скатился до обычного класса и ранга F, ну или до какого там ранга было бы тело его нового носителя прокачано. Насчет же полезности обжоры, во-первых, если ты сам не чмо, то у тебя есть скрытое клинковое оружие, которым можно смертельно удивить врага. Во-вторых, обжора мог конкретно так подлечить носителя за счет убитой жертвы. В образах, что он мне транслировал, шла реальная реклама с образами жутких крокозябр, что были, видимо, носителями других представителей вида обжоры. И вот они за секунды могли конечности себе отращивать и сквозные дыры в теле заращивать. Такое вот темное целительство. Так что хитрожопый мудень мог отчасти правду говорить о использовании на друге своих исцеляющих навыков, и что из-за него к нему после пришли бандиты. Но идем дальше. В-третьих, это уже упомянутое хитрожопым муднем, отобрать особенность жертвы и передать его носителю. Сам обжор рекламировал это как весьма неплохие шансы, но вот память о жалобах хитрожопого мудня, который сверился с модулем, говорили о 2% шансе успеха. То есть в лучшем случае 50 человек завалил, и с последнего получил особенность, если та не выше обычного класса и ранга F. Также обжор сдал с потрохами все то, чем обладал хитрожопый мудень, а это еще две способности – невидимость и вор умений. Обжора, кстати, классифицировался системой как особенность. Хотя да, он привязан к телу носителя, зависит от характеристик, так что да, особенность. После получения такой инфы, я по-новому посмотрел на то, что хитрожопый мудень столько всего умел. Пусть на голове волос не было, но на всем остальном теле, они от осознания того, сколько он людей порешил, встали дыбом. Ведь способность была эпичного класса, и по словам того же хитрожопого мудня обладала 10% шансом на успех. И ведь он реально устроил натуральную бойню, убивая десятками людей ежедневно. Как он не попался даже с невидимостью. Ну так тварь оказалась хитрожопая изначально. Так вот этот мудницкий хитрожопый упырь под невидимостью заходил в больницу и там убивал людей, стараясь не оставлять видимых следов. Придушить подушкой, ввести какой-то препарат, тупо отключить приборы и все труп готов. Да и убивала эта падаль резала в первую очередь тех, в причинах чьей смерти особо разбираться не будут. Вот не проснулся на утро ветеран в доме престарелых или в больничной палате, кто будет проводить вскрытие, чтобы проверить, не задушили ли его подушкой. Вот-вот никто, родственники сами откажутся от проведения вскрытия, а персонал предлагать, если и будет, то настаивать точно нет. Зато умения у такого человека будут мало того, что прокачанные, их может быть очень разнообразные. На экспу людей он тоже резал массово, используя одноразовые артефакты или газ. Пробраться в междугородние автобусы, когда тот отъедет от города, активировать гранату с усыпляющим газом, да легко. После перерезать всех людей, полить горючей дрянью и все, теракт готов. Ответственность же за этот теракт, какие-нибудь чудики возьмут, а не возьмут, так всего равно все на них думать будут. Возвращался хитрожопый мудень с таких поездок на автобусах или добирался до следующего города на попутках. Стоит ли говорить, что те, кто его подбирали, долго не жили? Просматривая образы, которые скидывал мне обжора, и вспоминая тот бред, что нес сам хитрожопый мудень, я понял, что тот крышей потек конкретно или она у него была потекшей еще до регистрации. Обжора срисовал образ родной комнаты хитрожопой, там всякой нацистко-сатанинской тематики было до хрена и больше. Сам он себя и раньше считал представителем высшей расы, а после регистрации так вообще возомнил себя высшим существом. Касательно же некого владыки, обжора ни про каких владык ни сном, ни духом. Его в его кровавых морях интересовал только факт выживания и нахождения сильного носителя. Про большую политику, если таковая и была, он был вообще не в курсе. Подводя итоги экскурсии в жопу, вылезти то я из нее вылезу, и даже с сувенирами. Но надо решать, как жить дальше. Способности, с помощью которой можно стать тем самым спецназовцем-программистом-анимешником, который еще и опытный выживальщик, который в качестве хобби защитил докторскую по ядерной физике, как у хитрожопого мудня у меня нет, да и нахер надо такое. Я даже ради обретения кучи умений не горел желанием становиться маньяком. Так что у меня альтернатива простая – качаться за счет экспы. Притом у меня для ее получения есть альтернатива людям, как ее источнику, куры. Вот обжору на курицах тестировать не буду, нафиг, мне того, что нахватался с пережаренного пернатого неха за глаза хватило. В общем, обжора отходит на роль оружия скрытого ношения и экстренной аптечки с оговорками. Под оговорками я понимаю то, что пустить на лечение себя любимого того, кто мне тушку попортил, приемлемо, а вот идти резать людей, чтобы вылечить простуду, это недопустимо. Про то, что резать незнакомых людей ради собственного выживания также недопустимо, заикаться не буду. Я то, конечно, считаю, что оно недопустимо и все дела, но отдаю себе отчет в том, что если вопрос встанет в виде «моя жизнь или этого незнакомого или малознакомого мне типа», то я выберу свою. Да и честно, после того, что насмотрелся на этом проклятом острове, вера в людей и человечность отправилась на соседнюю койку с полудохлой надеждой на пожить подольше и грозит составить компанию другой надежде, которая сдохла в корчах. Так, насчет сувениров. Встав с трупа хитрожопого мудня, начал тот потрошить на предмет ништяков. Браслет у него точно артефакт. Часы тут не знаю, но взгляд они притягивают, хотя может просто потому, что нереально навороченные и дорогие. В любом случае берем. ХМ, посмотрел на модуль в руке хитрожопого мудня. Нет, то, что тупо будет не взять 21 ивентное очко, когда ты остался последним выжившим, до конечного срока еще 3 дня, а все тела в шаговой доступности. Тем более в награду обещают особенность мифического класса. У меня тело на уровне человека необычного класса, и я уже пипец какой сильный, а мифический класс это в 10 раз круче. Да хотелось бы себе мифическое тело, но меня заинтересовало не только ивентное очко, которое можно получить из модуля, но и сам модуль. Вот что будет, если его сломать. Перед тем, как пробовать сломать модуль, конечно же не свой, собрал остальные ништяки с тел. К сожалению, у крутышки с зельями был облом. Видимо, она все же рассчитывала на заявленные блондинистой тварью 10 дней и закупилась именно настолько, ну или у нее продемонстрированные 3 зелья были единственными, потому что на больше голды не хватило, или же потому что остальные были в инвентаре, а это был типа быстрый доступ, или чтобы не палить наличие инвентаря тем, кто не в теме. С патронами же у нее было не густо, одна запасная обойма осталась, остальные были пустыми. Сам пояс разгрузку, на котором были не только спецкрепления под запасные обоймы, но и барсетка, в которой зелья были, а еще чехол-держатель для телефона и фонарика, я забрал. Фонарик, как и телефон, оказался полностью разряжен, но и то я оставил себе. Фонарик был явно навороченный дорогой, а телефон еще круче и навореченнее, и ясное дело дороже. Не то чтобы я фапал на продукцию с логотипом надкушенной груши, но и заиметь себе такой был не против, особенно на халяву. Симку, правда, выкинул сразу, а то мало ли, вдруг запеленгуют по возвращении, и объясняя потом всяким органам, куда дел владелицу телефона. Да и надо будет к одному знакомому отнести, он занимается перепрошивкой телефонов и, думаю, за скромную доплату поверит в том, что это честно купленный у алкаша телефон, который тот совершенно случайно нашел. Следом обыскал интеллигента и ВДВ, бля. У первого из интересного были только кастеты, которые явно были не простые, а золотые. В смысле, за голду в магазине модуля системы купленные и явно обладали какими-то особыми свойствами. У второго нашелся нож Рэмбо, бля. Если бы я его раньше увидел, то позывной у ВДВ, бля, был бы другой. Байкер порадовал зажигалкой. Нет, реально порадовал, так как я магию добычи огня из камня так и не освоил. А крабы вон шастают. Ням-ням-ням. Далее у меня был обеденный перерыв. Ну да, наловил крабов, завернул в листы, обмазал глиной и забросил в разведенный костер, после чего пировал. Ладно, до пировал было далеко, но хоть что-то поесть было уже в радость. Пока ел, обдумал свою идею уничтожения модулей, просто чтобы сделать гадость, и осознал, что идея говно. Нет, попробовать попробую, все равно надо чем-то заняться до открытия портала, но сомневаюсь, что у меня получится их даже поцарапать. Так, собственно, и получилось. Камень, которым пытался разбить модуль, в щебень, пуля отрикошетила, и я обзавелся стильным шрамом на щеке и больше пистолет из кобуры не доставал, а ту замотал в майку и отложил подальше от греха и от себя. Вот сейчас смотрю на весьма впечатляющий костер, всякого сушняка на пляже хватало, стараюсь не дышать, так как запах жареного человеческого мяса вместо того, чтобы вызывать рвотные рефлексы, вызывает обильное слюноотделение. Ножиком Рэмбо от остального тела хитрожопого Мудня была отделена кисть с модулем системы и заброшена в костер. Нет, надежды на то, что модуль сгорит, у меня не было. Проделал я это с совершенно другой целью – избавить модуль от плоти. Ну да, посетила мою пустую голову мысль, когда разглядывал отрезанную руку, а ведь модуль – это ништяк. Не ну реально, ведь в нем есть как минимум инвентарь, который сейчас заблокирован. Но когда ивент закончится, блокировка спадет. В том, что жив тот, на ком модуль или нет, на работоспособность самого модуля не влияет, я убедился еще на регистрации, когда трупы к станку прессу и лохотрону таскал. Как показал осмотр руки Хамла, когда мы с хитрожопым Мудним для подтверждения своей неочковости брали по второму инвентному очку, показал, что модуль к кости крепится и опять же работает, несмотря на то, что носитель мертв и от него почти ничего не осталось. Так вот, моя гениальная идея была в том, чтобы забрать с собой руки всех участников, а после, когда блокировка спадет, поковыряться в их модулях, точнее в инвентарях. Так как люди собирались на экскурсию в жопу, то точно набрали с собой много чего полезного, думаю, даже блединка, флакончик с лечебным зельем припасти додумалась. Ну а избавление от плоти мне нужно банально для того, чтобы не таскать с собой тухлятину. Некоторые мертвы уже давно, и запашек будет такой, что я сдохну раньше, чем дотащу все это до портала. Конечно, есть вероятность того, что меня, у которого в модуле уже стоит очко, не пропустит с конкретным таким балластом. Но не попытаться я не могу. Тем более, если не пропустит, просто выброшу. 3 дня пролетели очень даже заметно. Хотя совру, если скажу, что мне не было легче от того, что я единственный живой человек на этом проклятом острове. Раньше я этого не замечал, но все равно на подсознательном уровне постоянно ожидал нападения и был в напряжении. Но сейчас это давление пропало, и я впервые за время попадания на остров выспался. Если бы еще было что пожрать, с водой вопрос решился быстро. Был найден ключ или ручей, или родник, хрен его знает, как оно правильно, главное, вода пресная и меня после нее не скрутило. Хотя после получения тела хомячка-мутанта у меня проблем с желудком вообще нет. Хотя я и раньше не жаловался, но и жрать прям уж откровенную отраву, как тут на острове, не пытался, хотя самые дешевые пельмени из двоечки. И вот сейчас я полностью готовый ко всему, сижу на вершине пирамиды в приличных размерах кругу призыва, в центре которого написано «Проходит очко». Кобуру и пояс-разгрузку надел на себя, в него запихал все полезное, что смог найти на телах, и в паре найденных лежек, на которые наткнулся в процессе поиска чего-то съедобного. Ну и конечно, со мной был самопальный мешок с руками, точнее кистями, что обгорели до кости. Сами кости сохранили целостность структуры из-за модулей, из которых выходили те золотые нити, которые и скрепляли кости между собой и не давали развалиться на фрагменты. Также я прихватил еще и вторую кисть от каждого человека. Нафига, а вдруг там защита от чужих лап, а так буду тыкать в модуль подходящей культяпкой. Правда, придется применить метод научного тыка, так как гениальная идея прихватить то, чем тыкать надо, пришла через день после того, как обработал и упаковал все культяпки с модулями. И теперь определить, где чья, сложно, ведь что там обгорелые кости, что там, разве что левые с правыми не попутаю. Ну а вообще буду методом подбора работать, возьму одну с модулем и буду в нее поочередно тыкать 20 культяпками, какая-то да подойдет. Часы, что были взяты у хитрожопого Мудня, на одном из маленьких циферблатов показывали, что портал должен открыть с минуты на минуту. Минуты текли медленнее, чем дни до этого момента, и вот наконец круг засветился, причем не только сам круг, а все пространства внутри круга. Вспышка, что ни секунду, ослепила меня, и я оказался да его хер знает где. Белая плита вершины пирамиды, как была под жопой, так там и осталась, но светиться не перестала, а вот по периметру круга, за которым ранее была плита, и наблюдался пейзаж проклятого острова, теперь была светящаяся радужная пленка, которая накрывала все полусферой. Так не понял, я подошел к мешочку с модулями и культяпками, который оставил на краю круга, ну чисто на всякий случай, а сам тогда сел в центре. Непонятка заключалась в том, что рядом с мешком, который был завязан, и вроде как цел лежало 9 культяпок с модулями, просто 9-я была чуть в стороне. ХМ цел. Проверка мешка показал, что тот целый завязан, так что выпасть из него ничего не могло. ХМ 1, 2, 3, 4, 20. Пересчет модулей показал, что культяпки с модулем из мешка и непонятно как выпавшие, В сумме дают столько, сколько и должно быть. Так раз, два, три, четыре, 20. А вот культяпки без модулей были все в мешке. Бля, не сами же они вылезли, после чего 8 мешок завязали, а 9-я ко мне поползла. Чё-то мне уже расхотелось тащить это домой.